опять письмо тебе пишу. В нем дым костра, тайги веселый шум. Ночной концерт двух стареньких гитар. И километры могучих кедров, рассветный зорь пожар. Тайга полна тревог и доброты. Я с ней дружу, я с ней давно на ты. Я только ей признаться не стыжусь, что мне в палатку стучит украдкой ночная птица грусть. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы стеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Напиши. К нам вертолет спускается с небес. Я мог бы с ним послать письмо тебе, но я в тайгу подальше, я подальше ухожу. Ведь ты не хочешь писать ни строчки, хотя я так прошу. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Напиши.